Глава 12. Арсений. Въезжаю в подземный паркинг и занимаю свое место. Забрав с заднего сиденья спортивную сумку, на лифте поднимаюсь на свой этаж. Настроения нет, и занятия, обычно приносившие удовлетворение, уже давно не радуют. В последнее время все чаще посещают мысли, что живу я как-то неправильно. Семья есть, но ее нет. Жена есть, но я подолгу ее не вижу. Отличная работа, но с небольшим изъяном, доставляющим ощутимый дискомфорт. Хрень какая-то. Может, в детях дело. Вернее, в их отсутствии. Может, нереализованный инстинкт размножения подает сигналы. Все мои сверстники уже не по одному разу отцами стали. Может, и мне сына надо? Да не, просто работа и ежедневное однообразие заебали. В отпуск надо. Бросить все дела и рвануть к Инге в Испанию. 2 дня на пляже и буду как новенький. Открываю дверь ключом, захожу в квартиру и сразу понимаю, жена приехала. Играет тихо музыка и пахнет ее духами. Сумку бросаю у порога, разуваюсь, и когда прохожу мимо ванной, слышу, как там льется вода. Подперев стену спиной, складываю руки на груди и принимаюсь ждать. Я рад. Соскучился жутко. Настроение ползет вверх на несколько пунктов, а в душе потихоньку шевелится чувство вины. Неожиданно, потому что я уж и забыл, когда ощущал его в последний раз. И причина на этот раз иная. Паршиво. Звук воды прекращается, и через несколько минут дверь открывается, и из ванной выходит моя жена. В нежно-розовом махровом халате в пол и с тюрбаном из полотенца на голове. «Арс!» — округлив глаза, вскрикивает приглушенно. «Ты меня напугал!» «Ты меня тоже!» — смеюсь, сгребая ее в объятия. «Что случилось?» Привстав на цыпочки, Инга обвивает мою шею руками и тянет губы для поцелуя. Прижимаюсь к ее рту. Целую нежно и трепетно, но в голове с какого-то хрена другие ассоциации возникают. Вкус другой — теплый, юркий язычок и пухлые губы. Вот она, сука, основная причина чувства вины. Никогда еще такого не было, чтобы, целуя жену, другую представлял. Срываю с головы полотенце и зарываюсь пальцами в мокрые волосы. «Ммм, Арс, остановись!» — мычит в губы. «Совсем одичал без меня?» «Блядь, а ты как думала, Ин? Почти 3 месяца!» «Я тоже соскучилась», — мурлычет она, целуя мой подбородок. «А ты где был?» «В спортзале», — кивком головы указывая на брошенную на пол сумку. «Я ж по четвергам всегда хожу, забыла?» «А сегодня четверг, да?» «О, точно!» Выбирается из моих объятий и принимается расчесывать длинные пряди пальцами. Я скидываю куртку и, обняв ее за плечи, целую в лоб. «Почему не предупредил, Ин? Я бы встретил». «Я хотела сюрприз тебе устроить», — улыбается с хитринкой. «Получилось?» «Получилось. Но я бы предпочел встретить собственную жену лично. Я с папиным водителем приехала». «Отлично. Снова папа у нас узнает все раньше меня. Поужинать решаем дома, заказываем еду из ресторана и открываем бутылку шампанского, которую она привезла из Испании. Усевшись в мягкий стул с ногами, Инга весь вечер делится со мной впечатлениями. Показывает фото и видео, рассказывает о новых знакомствах». «Какие планы?» — спрашиваю, наполняя ее бокал. «Надолго к нам?» Инга мой сарказм игнорирует. Берет с тарелки креветку и отправляет ее в рот. Задумчиво жует, глядя куда-то поверх моей головы. «Значит, ненадолго. Визу продлить надо». «О, блядь, точно, как я мог забыть?» «Неделя?» «Да, около того. Папа обещал помочь», — улыбается мягко. «Потом куда? В Германию?» «Да. Хочу немного подлечиться». Понимающе киваю, не особо веря в успех лечения. Лечились уже, и операции делали, и ЭКО 3 раза, неудачно. Потом год гормональный фон восстанавливала. Я уговариваю остановиться, жить для себя, но у Инги идея фикс — подарить отцу долгожданного внука. «Не злись, Арсений», — говорит она, шутливо хмуря брови. «Там курс лечения 3-4 недели, а потом я вернусь». «Здесь зимовать хочешь, Инга?» — усмехаюсь неверяще. «Ты же, наверное, забыла, как снег выглядит». «Да, хочу. Новый год под бой курантов встретить, снеговика слепить у папы на даче, на каток сходить», — проговаривает мечтательным тоном. «Я старею». Протянув руку, подцепляю локон ее волос и накручиваю его на палец. «Когда-то я сходил по ним с ума. Мне нравилось все — структура, запах, цвет. Я обожал наматывать их на кулак, когда ебу сзади. Любил, когда, рассыпавшись по груди, они укрывали меня шелковым покрывалом. А сейчас я, мать твою, не чувствую эйфории от новости, что скоро она вернется. Взбудораженность небольшую, но не более. Я привык быть один». «Тебе захотелось перемен?» — озвучиваю свое мнение. «Ты устала от впечатлений?» «Возможно», — ловит мою ладонь и прижимается к ней губами. «А еще я дико по тебе соскучилась». Поднявшись со стула, обходит стол и, оседлав мои колени, обнимает мою шею. Я тут же дергаю пояс ее халата, распахиваю полы и скидываю его с плеч. Инга перебрасывает волосы за спину и, выгнувшись в пояснице, трется об меня грудью. Время разговоров закончилось. Вонзив пальцы в ее бедра, рывком дергаю на себя. Жена гортанно стонет, двумя руками вытягивает футболку из-за пояса моих штанов и снимает ее через голову. «Я уже забывать начала, какой ты». «Дома чаще бывать надо», — бормочу, добираясь губами до ее сосков. Втягиваю в рот, одновременно второй щипая пальцами. «О, боже!» — выдыхает Инга. «О, боже!» Подхватив ее под ягодицами, поднимаюсь вместе с ней и несу в спальню. Инга любит нежный секс, но не всегда. Сейчас ей хочется ебли. Мне тоже. Поэтому, свалив жену на кровать, сдираю с нее крохотные стринги, одну ее ногу закидываю на свое плечо, другую отвожу в сторону и врезаюсь сразу до упора. Она смотрит на меня из-под опущенных век, смачно облизывает губы языком и теребит свои соски. Я беру жестко, на грани грубости. Она не против, знает, как я ее встречаю после длительных отпусков. Знает, понимает, что у моего терпения есть предел, и скоро он настанет. Скидываю с плеча лодыжку и, развернув, ставлю ее на колени и вдавливаю голову в матрас. Долблю так, что с каждым толчком ее едва не подкидывает вверх. Скулит, загребая руками постель. Больно, наверное, и неприятно, но, сука, я сейчас так хочу. Придется потерпеть. Чувствуя, как подбирается мой оргазм, развожу ее ягодицы и, обведя анус по кругу, толкаюсь внутрь фалангой большого пальца. Получается кончить одновременно. Инга падает ничком, я придавливаю ее своим телом и уже лежа совершаю финальные выпады. «Люблю тебя», — шепчет, задыхаясь от ощущений. «Так соскучилась». «После Германии дома будешь». «Ладно». «Все, нахрен, надоели твои курорты».